Агрессивность – показатель уровня индивида. Наша Земля переполнена агрессией. Она существует среди хищных видов животных, насекомых, птиц, рыб, но ярче всего проявляется в человеческом мире. Если заглянуть в историю, то агрессия существовала с начала зарождения всего живого. Она была до нашей эры и успешно процветает в настоящее время. Человек осознает, что агрессия выражает негативное качество. Однако он не способен понять в полной мере, насколько оно является низким и диким, недостойным цивилизованного индивида. Имеет ли оно будущее и шагнет ли в вечность, как неотъемлемая черта характера в человеке? Чтобы понять это, рассмотрим агрессию в аспектах наших новых эзотерических понятий. Агрессивность характеризуется неумением сдерживать в себе отрицательные энергии, которые проявляют свою активность в индивиде различным образом. Каждая из качественных характеристик отрицательного плана имеет собственную направленность, а следовательно и функционирование их различно. Отсюда проявление этих качественных основ в личности имеют варьированно индивидуальный характер. В зависимости от фактора накоплений этих качеств в личности складывается ее собственная агрессивная среда, где один род отрицательных качеств несет одну функциональную активность, другой – другую и так далее. Поэтому агрессивность сполна выплескивает все функциональные условия накопленных отрицательных данных индивида. В зависимости от количества однородных накоплений формируется мощность одного вида агрессивности личности. Например, индивид в свое удовольствие больше всего любил со всеми ругаться, наряду с совершением им других отрицательных поступков. Поэтому данный вид активности собрал наибольшую по мощности среду однородного качества. Правда, помимо получения этого качества от различного вида ситуаций ругательства, индивид получал еще и дополнительный состав различного вида качеств. Ведь для каждой личности полностью одинаковых ситуаций никогда не бывает, так как она воспринимает одни и те же ситуации всегда по-разному. И данный повтор направлен уже на определение поступления одного конкретного вида качеств, а другие побочные поступления считаются непреднамеренными. Агрессивность индивида зависит от собственного контроля личности над активностью различных видов проявлений. Данный контроль обеспечивает индивидуальную власть над своими внутренними процессами. Тем самым агрессивность может быть полностью раскрыта индивидом в себе, а может быть и полностью подавлена, либо проявляться по его желанию время от времени. Личность также может не полностью подавлять свою агрессивность, а лишь до определенного уровня ее мощности. Это прежде всего зависит от преобладания положительной части качественного состава над отрицательной. То есть, если положительных качеств больше в матрице личности, то они своей мощностью подавляют отрицательную часть до тех пор, пока их мощности не сравняются. Пределом их воздействия является уровневая равнозначность противоположных качественных основ. Когда же личность вообще не владеет процессами подавления в себе агрессивности, то это значит, что в ее основе отрицательный состав качеств преобладает над положительным. В данном случае индивид никак не сможет ее подавить. Если же у личности очень малый процент отрицательного начала и огромный положительного, то она, агрессивность, совсем не проявляет своей функциональности. И только если сам индивид будет высокого уровня, он может по желанию пользоваться своей отрицательной средой агрессивности в очень крайних случаях. На высших же планах иерархии агрессивность вообще не нужна, и поэтому ее качественная основа соединяется с другими качественными началами, добытыми с высших планов, и используется в других высших целях, уже трансформированная в новую параметральную характеристику с совершенно другой направленностью и, следовательно, и с функциями. Агрессивность необходима лишь для существования в низших мирах. Она является источником формирования в индивиде некоторой части его отрицательной основы, которая тоже требуется каждой личностной субстанции в матрице для обеспечения баланса между положительным и отрицательным началами индивида. Тем самым агрессивность есть первичный показатель уровня, принадлежащего индивиду. И степени преобладания противоположных основ в матрице показывают данное положение личности, занимаемое ею на уровнях низшего мира. То есть способность полного подавления агрессивности говорит о том, что личность находится на самом высшем уровне низшего мира и о возможности ее скорейшего перехода на вышестоящий план с множеством других миров, расположенных также в иерархическом порядке по отношению друг к другу. Полная неспособность подавления агрессивности есть самый низший уровень низшего мира. Частичная способность подавления агрессивности есть показатель среднего уровня в иерархии низшего мира. Если же агрессивность может проявляться время от времени, но по желанию индивида, то это значит, что он владеет ею и способен подавить ее. Но если личность все же пользуется своей агрессивностью, значит, она еще не вполне готова к переходу в вышестоящие миры. И данная способность лишь свидетельствует о положении индивида на той стадии иерархии низшего мира, которая находится выше среднего уровня, но ниже высшего уровня.